Глава 11. «Эй, фраер, тормози!» Знаете, бывает, мозг впадает в особое состояние максимальной концентрации. У спортсменов это происходит на соревнованиях, у бойцов единоборств — во время очередного раунда, а у военных — на поле боя. Порой просыпается это чувство в совсем уж необычных ситуациях, при активной мыслительной деятельности. Вот и я словил свой дзен на базе у Софи, размешивая чай стальной ложечкой. «И долго он так сидит?» — шепотом поинтересовалась Софи, отходившая по вопросам базы у оставшейся с таким важным и опасным гостем помощницы. «Да вот уже 10 минут». Мулатка с уставшим взглядом и фигурой образца Мерлин Монро также тихо ответила. «Чай уже холодный, наверное». Златоглазая Софи убрала с глаз челку и, подумав, добавила. «Я пойду собираться. Позовешь меня, когда он начнется?» «Хорошо, госпожа. Боюсь, ты ведь знаешь, что я ненавижу, когда ко мне так обращаются». «Прошу прощения, София Михайловна», — поклонилась главная помощница по всем бытовым вопросам Хинель. Ее обманчивая внешность не распутала и дурила голову наглым и дурным мужикам, охочим до доступной любви. Вот только не все из них обладали проницательностью для понимания силы человека перед ними. И еще меньшее количество людей владело повышенным восприятием для чтения системных характеристик. Редкая способность. Полезная в жизни и не особо полезная в бою. С другой стороны, сколько боев можно было бы избежать, владей каждой этой способностью и видя силу оппонента? Сколько суицидников сохранило бы свою жизнь, не лая и не провоцируя сильных людей, словно моська на слона? Вот и я думаю, что очень много. И пусть я сам по себе реально крутая рыба, но чувство, будто я и есть моська, точит изнутри. Не верю, что с моими читерскими способностями существует человек сильнее меня. Но вместе с тем и прекрасно осознаю границы собственной силы, возможностей и масштаб организации, с которой я столкнулся. И собираюсь их облаять. И ведь не поступишь иначе. Иначе все то дерьмо, что они запланировали, произойдет. С другой стороны, я обрекаю на голодную смерть сотни тысяч людей, ведь они не планируют раздавать свои запасы на долгий срок. И от всего этого моя голова готова взорваться. Вот это моя головная боль. Вот это вызов, с которым мне необходимо справиться. Ну а все прочее — пыль, ордозомби, угроза. Ха! Даже две. Просто мясо. Пустое, сильное, живучее и масштабное, но не способное планировать. А значит, если есть хотя бы какие-то ресурсы у человечества, этот противник обречен. Изобретательность и хитрость всегда и всюду убивали и уничтожали инстинкты и грубую силу. С другой стороны, кто, если не я, может из всей этой ситуации выйти не только победителем, но и живым? Мои способности — моя ответственность. Если у тебя есть силы предотвратить неминуемое и остановить нечто ужасное, и ты этого не делаешь, ты дерьмовый человек, мягко говоря. А значит, вопрос «что делать?» не стоит. Здесь и сейчас самым важным вопросом является «как сделать?». В моей голове разворачивался научно-фантастический роман, в десятках и сотнях вариациях проносившийся перед глазами, где я снова и снова переживал грядущие события. Безусловно, я не пифия и угадать не сумею. К ней за советом тоже идти нет смысла. Я и так знаю, что она скажет. Какую-нибудь пафосную фразу про ту самую ответственность и неисповедимость судьбы. В лучшем случае — иди сражайся. Вот и все, что я от нее услышу. Господин, вам налить горячего чаю? Я посмотрел в ясные глаза сонной помощницы Софии и обнаружил в них смесь тревоги и заботы. Опустил глаза вниз на видавшую лучшую жизнь неотмываемую чашку с чаем. Залпом выпил и протянул кружку, коротко добавив «еще». «Второй раунд». «Что, господин?» Последние звуки Хинель расплылись в мерном стучании стальной чайной ложки по чашке. Начался второй раунд прогнозов возможного варианта будущего сражения. И вряд ли хоть одна паскуда решит спокойно отойти в сторонку. Мой мозг порождал картинку одну за другой, предлагая варианты собственных действий и допустимые ходы противника. Я попытался представлять себе варианты наихудшего развития событий и стал применять ключики собственных способностей в качестве противовеса. Смерть, смерть, смерть. Все равно я приводил себя к смерти. Слышал от умных людей, что не стоит проецировать негатив на себя, иначе можно его и привлечь в конечном итоге. Я же называю это холодный расчет. Уж кто-кто, а я умирать не собираюсь. Не с таким набором возможностей. Но чем больше раз я загоняю себя в ловушку, тем проще мозгу будет найти альтернативный выход из сложившейся ситуации. Не знаю, сколько времени прошло, но я словил себя на мысли, что я уже это видел, и что это все повторяется. Я остановился и выпил в полнейшем одиночестве вторую кружку с чаем. С ледяным чаем. Мои часы показывали, что я сижу тут уже больше 2 часов. Время стремительно утекает. Следующую кружку я выпил вновь ледяной, но вместе с тем в моих глазах пылало пламя, и кровожадная улыбка испугала вошедшую зевающую Хидель, что вместе с Софи зашли меня проведать. «О, ты очнулся? Что с твоим лицом?» — все так же хмурясь спросила Софи. «Лицом? Моим? Не знаю. Но я могу себе представить лицо их самого главного засранца, когда ему доложат о произошедшем здесь». «Ты что-то придумал? Не поделишься?» — осторожно поинтересовалась Софи, отправляя обратно за дверь Хидель. «Поделюсь, обязательно. Помнишь тот бункер?» Мой хищный взгляд был направлен на ту, что сроднилась с пустотой. «Конечно помню. Такое забудешь?» Удивилась и чуть громче положенного ей по статусу прокричала она. «Ты хочешь мне помочь? Остановить задуманное?» «Все, что в моих силах». «О, не прибедняйся. Человек с рейтингом игрока 9486, что практически в 2 раза превосходит каждого из правящей верхушки этого гнилого доминиона, может очень многое, особенно с твоей способностью». «Что? Откуда? Как ты?» Она задумчиво наклонила в бок голову, оценивая меня. Почувствовала опасность, но атаковать меня не решилась, судя по реакции. «Ведь духовный паразит все еще на месте, я вижу». «Кто ты такой?» Каждое слово было отчеканено сталью в голосе. Но от меня не ускользнула нотка панических рассуждений о том, что ей делать дальше и как быть. Я Лид, отец, муж, сын, а еще я, как выяснилось недавно, долбанный блюститель правопорядка, а также лидер своих людей. Я ненавижу лживых ублюдков. Я убиваю подонков. Иногда зачищаю города от зомби и сжигаю дотла лагеря людоедов, шизиков и мутантов. Такое вот у меня хобби. А еще я собираюсь бросить вызов организации, которая планирует отправить этот проклятый свихнувшийся мир в тартарары. Организация, которая имеет неординарный опыт покорения миров собственной воли и знающая о системе в десятки, а может и сотни раз больше нас с тобой. Я не часто выделяю людей на своем пути, стараясь делегировать отсев своим подчиненным. Но если уж я кого-то выбрал, то я спрашиваю лишь 1 раз и прямо. «Ты со мной?» Мой взгляд не предвещал ничего хорошего. Глаз уперся в золотые паникующие глаза Софи, не ожидавшей от моего пробуждения подобной реакции. «Хочешь, не хочешь, а тебе стоит сделать выбор. Ты или со мной, или отправляйся хоть к черту в жопу. Больше ты меня не увидишь. И надейся не встретить меня на своем пути в дальнейшем». Я так внезапно... Хорошо, пусть так. Я верю, что ты не станешь заниматься сумасбродными вещами и не допустишь той ситуации, что ожидалось со стороны этого доминиона. Я с тобой. Чем помочь? Их командование все еще не вылезло из этого бункера. Крысы штабные. Принеси мне голову каждого из них. «Принеси мне головы этих 5 ублюдков!» Ее глаза. Они говорили о многом. Раскрытые, неверящие, вопрошающие. Мол, скажи, что это была шутка. Я тебе что, наемный убийца? Или скажи мне, что я больной на голову ублюдок и... Я отменил опостылевшую мне форму и перешел к своему стандартному виду. Даже дышать стало легче. И я уйду. И сделаю все это сам. Такова цена. Ты знаешь, что на кону, и тебе решать, как ты проведешь свою жизнь и на какой планете. Она развернулась на пятках, и звук каблука эхом отразился от сырых стен. «Ты умеешь уламывать самок?» Айрун с подковыркой прокомментировал наш диалог. «Еще не факт. Для тебя тоже есть работенка. Я хотел бы попросить тебя разработать еще несколько боевых форм». «Каких?» «Проще представить. Смотри и запоминай. Вот первое». Я представил себе слегка видоизмененную первую боевую форму с дополнительной парой верхних конечностей. «Это масштабное структурное изменение организма. Это будет очень дорого стоить». «Но оно того стоит. Особенно если научиться этим управлять. Это ведь не каркас в виде сала с кожи и волосами навесить. Не броню добавить из костюмных и других всяких разных пластин. Это вырастить себе новые конечности, управляемые и гибкие, как и две других». «Мозгу будет сложно. Помнишь, как я с трудом управлял телом после твоей отключки в битве с гигантским чистильщиком? Эффект тот же. Мозг не приспособлен». «Приспособим. А теперь вторая форма». «Тебе плохо? Может, спроси градусник там или таблетку прими какую-нибудь». «Ты сам недавно вспомнил тот бой. Было бы тебе проще, если бы ты мог управлять телом». «Было бы, естественно. Но учти одну вещь. Я дух, и у меня нет мозга. Я использую твои ресурсы организма, ограниченные, прошу заметить. И твое предложение – идиотизм в чистом виде. Я не вижу ни единой причины создавать это. Нет, безусловно, оно прекрасно эстетически, но для сохранения своего функционала и особенностей потребуется перестройка черепной коробки. Мозг уменьшится. Я не могу гарантировать, к чему это приведет». «Постарайся его не уменьшать, значит. Увеличь базовые размеры тела. В конце концов, кто из нас эксперт в этом вопросе?» «Объясни хоть, для чего она тебе?» «Скажем так, лавина — не самое страшное, что может случиться в горах. И я бы хотел остаться в живых так или иначе». «Для этого существуют и другие способы. Но хозяин-барин, как у вас говорят, ха?» «Вот и не возникай. Все-таки к нам идут гости. Будут прогонять или чаю предложат. Как думаешь?» Спустя 10 секунд в помещении, в котором я сидел, один уже более 10 минут, обсуждая варианты развития способности «Трансформация Титана» с Айрумом, вошла смуглая Мерлин Монро наших дней. «Господин, прошу прощения». Она поклонилась, выпрямилась, так же, как и ее начальница, широко распахнула глаза, посмотрев на мой вид. «Это я грим снял». «Да, госпожа предупреждала. Удивительно». Она скромно прикрыла ладошкой рот, все еще нагло разглядывая меня, как какое-то животное. «Ах, да, я и госпожа просим у вас прощения». «А, обидно». Я встал, намереваясь уйти, услышав принятое Софи решение. «Прошу прощения, но черный чай закончился. Могу предложить вам из моих личных запасов молочный улун, зеленый чай». «Или не обидно». Я резко сел и, как школьник, положил руки на столе в ожидании вкусняшки. «Поделись, красавица, будь любезна, а я сделаю ответный подарок». В моей голове построилась карта прилегающей местности и название магазинчиков, в которых могли бы находиться ништяки. Щедрым людям и я готов помочь. Тускло у них тут, грустно. Подарю немного прелести жизни, пока все окончательно не протухло. Пришел в лагерь я мутным жирным кабаном, а ушел подкачанным героем. Пережившим апокалипсис не так уж много счастья надо. Немного еды, немного оружия, немного ништяков в виде ножа, спичек, походного снаряжения, подушек, пледов, одеял и средств гигиены. Выгрузил свой гуманитарный переносной конвой из кольца и отправился дальше, подбадриваемый похлопываниями по спине и плечу, а также улыбками не самых прекрасных от местной санитарии дам, но сохранивших при этом свое обаяние и шарм. Мой путь лежал на виллу, которой я прогуливался немного раньше. Пусть там был свой сканер, работал он медленно и с особенностями, а я же планировал кавалерийский налет. Такой же стремительный и шумный. Единственный вопрос, который меня волновал в данный момент — убивать ли всех, кто там находится? Все-таки я не обладаю способностями Хельги и не могу быстро вершить суд. Только исполнять приговор могу быстро, и это немного угнетает. А вот вдруг там просто дурачки, глупцы и заблудшие овечки. А гады все в том бункере собрались. Ну и еще два человека, что присутствовали на собрании из этой самой виллы. По коврам и мебели узнал. Не зря, получается, разведку мухами провел. Убить или не убить? Вот в чем вопрос. «Эй, фраер, тормози!» Меня остановил резкий крик со стороны спины, хотя пару мгновений назад там было чисто и никого не было. Область контроля работала на полную катушку. «Что ты там спрашивал? Убить или не убить? Шекспира начитался? Мы в долбанном постампе! Они ублюдки! Однозначно убить!» Я замер с поднятой ногой, охреневая от происходящего. «Меня глючит?» — спросил я, сражаясь с желанием повернуть голову назад. И все-таки проиграл, обернувшись. «Чего ты это решил?» Из тени, ошарашившего меня своим появлением Дона, вылез переодетый в какой-то восточный металлический доспех самурай с тремя мечами, прикрепленными ножами к поясу моим фирменным узлом, что я как-то показывал на застолье с ребятами. «Сэм? Ребята? Что за дела? Откуда вы здесь и как оказались?» Из тени Сэма один за другим начали выходить, словно из портала, мои соратники. Волк, Эмбер, Аля, Рин, Динара, Медведь, Сокол, Алекс и Василиск, ковыляющий, злой, но самостоятельно идущий вперед. Ну и Дон с Сэмом. Когда я думал, что меня уже ничем не удивить, из тени вылезло это чудо-юдо с моим наручем. «Я чую зло, оно повсюду, покрывалом накрывает все местные земли!» Удар подзатыльника от балки прервал пафосную речь, после чего сам качок запрыгал на одной ноге, получив тычок от вилки Вильгельма. «У меня до хрена вопросов!» Я нахмурился от этого неожиданного сюрприза. «У нас их еще больше. Первый, кого убить?» «Ргав!» Согласился с предложенным вопросом, радостно убивающий своей реактивной струей небольшой кустик наш главный кусака — Форсаж. «Полегче, головорезы! Я сам собираюсь прокачаться. Не забирайте у нищего хлеб!» Я привел в пример первую попавшуюся мне в голову аналогию. «Да ты вечно жрешь не в себя! В одно рыло можешь целый зомбячий хлебзавод умолотить!» Сообразил, что мне ответить медведь. «У меня просто крайне быстрый метаболизм!» Улыбнулся я в ответ. «Ребята, рад вас всех видеть. И все же, какими судьбами?» «Это я их позвала». За моей спиной появилась... Нет, не Аманда. Ее образ. «Кое-кто решил поиграть с судьбой, и ему или лень, или скупой мозг мешает установить камень и телепортироваться домой, и меня навестить, от глупости себя уберечь. И мне еще предстоит очень здорово заплатить за твое вмешательство. Помни об этом. Дальше вы, ребятки, сами по себе. Теперь и линии будущего слишком много для прогнозов, так что я, пожалуй, пойду помолюсь системе за выпадение благоприятного исхода. Удачи, поехавшие!» Ее образ растворился, и я не успел ей даже ответить на ее реплику о мозге и камне. Ведь камень я установил у входа в местные канализационные катакомбы на обширном и неплохо скрытом городском подземном паркинге. «Кого месить, Лид?» Алекс-одиночка поигрывал тетивой лука, разминая то ли себя, то ли свое оружие. «Ладно, мы неподалеку, не спеша дойдем минут за 10. За это время я вам расскажу все, что узнал. Значит, дело было так». Уже на подходе к охраняемой вилле нам навстречу выдвинулся отряд охраны. «Стой! Запретная зона! Уходите, если не хотите сдохнуть!» «Так, ребята, идите туда, к берегу, ставьте мангал, ищите дрова, жарьте шашлык, я тут быстро». Я махнул в сторону моря, а сам с лучезарной улыбкой отправился к охранникам. «Здорово, ребятишки! Хочу вступить в войско великого Эрика, чтеца душ. Можете подсказать, как с ним увидеться?» «Четвертый уровень! Вали отсюда, щенок, пока тебе за ребятишек все зубы не выбили!» «Важен не размер, а умение управлять. Неужели тебе твоя девочка не сказала, когда подбадривала?» «Слышь, шутник, свали!» «Да я серьезно, вы мне только на один вопрос ответьте. Вы тут по своему желанию или жизнь заставила?» «Стальной легион нельзя вступить без желания. Наш выбор, наш путь, наша жизнь. Ради этой великой цели, службы, мы были рождены. И каким-то проходимцам не попасть на службу в элитный отряд великого до... Рука командира этой пятерки бойцов легла на плечо фанатичного солдата. «Не трепись», — сказал, как отрезал суровый мужик под 50 лет. «Есть!» — ответил ему, приложив руку к пустой, судя по объему серого вещества, башке. «Иди сюда, сынок, не гневи нас!» — словно мудрый отец дал мне совет один из них. «И все же, это правда, все добровольно». «Конечно!» — утвердительно кивнул бледнокожий мужик с пшеничного цвета волосами на лице. «Тогда прошу меня простить, ибо я в гневе!» Боевая форма накрыла меня, щит возник в форме классической сферы вокруг моего тела, и клюшка в одной руке и морф во второй приготовились собирать свой смертный урожай на этом поле.